Книга вторая. Аналитика основоположений. Общая логика построена по плану, совершенно точно совпадающему с делением высших познавательных способностей. Эти способности – суть рассудок, способность суждения и разум. Поэтому общая логика трактует в своей аналитике о понятиях, суждениях и умозаключениях сообразно функциям, и порядку упомянутых умственных способностей, которые все вместе называются рассудком вообще в широком смысле этого слова. Так как эта чисто формальная логика отвлекается от всякого содержания познания, все равно чистого или эмпирического, и занимается только формой мышления, дискурсивного знания вообще, то в своей аналитической части она может заключать также канон для разума, форма которого подчиняется твердым предписаниям, и эти предписания можно изучить, только расчленяя действия разума на их моменты, без рассмотрения особой природы, применяемого при этом знания. Трансцендентальная логика имеет дело с определенным содержанием познания, а именно ограничивается только чистым априорным знанием и потому не может следовать за этим делением общей логики. В самом деле, трансцендентальное применение разума, оказывается, вовсе не имеет объективной значимости. Стало быть, не относится к логике истины, то есть к аналитике, а как логика видимости требует особого раздела школьной системы под названием трансцендентальной диалектики. Сообразно этому, рассудок и способность суждения имеют в трансцендентальной логике свой канон объективно значимого, то есть истинного применения, и, следовательно, принадлежат к ее аналитической части. Между тем, разум в своих попытках высказать что-то о предметах априори и расширить знания за пределы возможного опыта совершенно диалектичен, и его основанные на видимости утверждения никак не укладываются в канон, а ведь аналитика должна содержать именно канон. Таким образом, аналитика основоположений будет только каноном для способности суждения, который учит ее применять к явлениям рассудочные понятия, априори содержащие в себе условия для правила. Поэтому, занимаясь действительными основоположениями рассудка, я буду пользоваться термином «учение о способности суждения», так как это название, точнее, обозначает мою задачу.